Глава 11. Ум простодушного продолжает развиваться. Чтение возвышает душу, а просвещенный друг ее успокаивает. Наш пленник имел оба эти блага, спасительного действия которых прежде и не подозревал. «Я, — говорил он, — готов уверовать в переселение душ, видя, как явно сам превращаюсь из зверя в человека». Он успел составить себе небольшую библиотеку, употребив на это ту часть денег, которая была оставлена в его распоряжении. Гордон советовал ему излагать свои размышления письменно. Вот заметка, которую он составил о древней истории. «Мне кажется, что народы долго жили в таком положении, в каком жил и я. Развитие их, подобно моему, началось очень поздно. Живя одним только настоящим, они мало думали о прошедшем, а о будущем не думали совсем. Я исходил Канаду вдоль и поперек и не встретил ни одного памятника. В стране этой никто не знает, чем были и что делали его предки. Не это ли состояние людей следует называть естественным? Жители здешнего континента кажутся мне стоящими на несравненно более высокой степени развития. Они раздвинули границы своей жизни, изучая то, что произвели наука и искусство в веках прошедших. Неужели это произошло только потому, что они одарены от природы бородой, тогда как американским племенам Бог в этом украшении отказал? Не думаю. Ведь я вижу, что китайцы также почти не имеют бород, а между тем занимаются искусствами уже более 5000 лет. Летописи этого народа, захватывающие период в 4000 лет, доказывают ясно, что цивилизация страны насчитывает по крайней мере 50 столетий. История Китая изумляет меня всего более тем, что в ней все просто и естественно, без всякой примеси баснословных легенд. Я решительно не понимаю, почему все прочие народы непременно приплетают к началу своей истории какой-нибудь мифический рассказ. Летописцы Франции, страны сравнительно даже не очень древней, производят французов от Франкуса, сына Гектора. Римляне уверяют, будто родоначальником их был какой-то фригиец, хотя в языке их нет ни одного слова, в котором можно было бы заподозрить фригийский корень. Боги, по уверению египтян, жили 10 тысяч лет в их стране, а скифы оказывали в течение такого же времени гостеприимство дьяволам, от которых родились гунны. Вообще вся история Дафукидида представляется мне романом вроде Амадиса, и притом романом далеко не столь интересным. Это какая-то пустая болтовня о видениях, оракульских предсказаниях, чудесах, чародействах, превращениях и пророческих снах, предсказывающих судьбы государств как больших, так и малых. В одной сказке скоты являются обладающими даром слова, в другой их обоготворяют. Здесь боги делаются людьми, там люди богами. Ах, если нам уж так необходимы басни, то пусть эти басни будут хоть эмблемами истины. Басни философские мне нравятся. Детские меня забавляют, но сказки, которыми обманщики ловят людей в свои сети, для меня отвратительны. Однажды простодушный прочел рассказ из времен Юстиниана о том, что константинопольские эпидевты сочинили на сквернейшем греческом языке обвинительный акт против величайшего полководца своего времени. Вина его заключалась в том, что в жарком разговоре у него вырвалась фраза «Истина сияет только собственным светом. Умы людей нельзя просветить никакими кострами». Эпидевты увидели в этих словах ересь, ссылаясь на то, что их собственное ортодоксальное а потому вселенное и греческое учение утверждало нечто совершенно противоположное, а именно, умы людей просвещаются только с помощью костров. Истина собственным светом озарить не может. Многие речи славного полководца были опровергнуты точно таким же способом, и в результате появился обвинительный против него эдикт. «Как?» — воскликнул, прочтя это простодушный. «Неужели так писались императорские эдикты?» «Это был контрэдикт», — возразил Гордон, над которым смеялся весь Константинополь с императором во главе. «Это был мудрый государь, умевший направить на добрый путь даже эпидевтов-линостолов. Он знал, что эти люди испытывали своими приговорами терпение не его одного, но и его предшественников в вопросах гораздо более важных». «Он очень мудро поступил», — сказал на это простодушный. «Бывает иногда, что эпидевтов следует даже поддержать. Лишь была бы власть обуздать их в других случаях». Простодушный часто набрасывал письменно заметки, из которых многие приводили Гордона в изумление. «Вот уже 50 лет, — думал про себя старик, — как я начал серьезно учиться. а между тем вижу, что это простое дитя природы часто опережает меня своим здравым смыслом. Предрассудки нередко мешают мне решать затрудняющие меня вопросы, а он легко разрешает их, слушаясь голоса одной природы. В библиотеке Гордона было несколько тех ничтожных критических сочинений, печатаемых обыкновенно в повременных изданиях, в которых бездарные писаки стараются всеми силами унизить талантливых людей. Простодушный прочел несколько из этих памфлетов и сравнил авторов их с теми комарами, которые кладут яйца под хвосты великолепных коней, чем немало не стесняют их гордого бега. Наши друзья, впрочем, занимались этими постыдными отбросами литературы очень недолгое время. Они прочитали вместе руководство по астрономии. Величественное зрелище небесных сфер привело простодушного в восторг. «Как горько, — говорил он, — постигнуть величие неба лишь с той минуты, когда тебя лишили возможности им любоваться. Юпитер и Сатурн текут в лучезарном величии по своим орбитам. Миллионы солнца освещают миллиарды миров. А здесь, в темном уголке Земли, живут люди, лишающие меня, разумного и просвещенного существа, возможности видеть все эти миры, включая и тот, на котором я по воле Бога родился. Свет, созданный для всех, не существует для меня. А между тем никто не мешал мне им пользоваться в тех северных странах, где протекли мое детство и юность. Без вас, мой добрый Гордон, я превратился бы в полное ничтожество».